Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю беседу о Григории Нязіандзені. Неудивительно, что голодные и жаждущие истины люди большими толпами шли в храм, чтобы послушать проповедь Григория Нязіандзена. Вскоре эта охладевшая церковь возродилась и стала большой по числу уверовавших людей. Даже знаменитый иероним, будучи уже в 50-летнем возрасте, приехал, чтобы посидеть, как он говорил, у ног знаменитого учителя Григория и научиться многому от него. Григорий официально все еще считался епископом города Нязіандзена, и чтобы принять иной пост, ему нужно было быть освобожденным синодом от прежнего поста, чтобы быть назначенным на пост епископа Константинополя. Состоявшийся в Константинополе собор в 381 году, на котором Нязіандзен был избран епископом Константинополя, но был внесен протест относительно его избрания епископами Египта и Македонии. Григорий, огорченный этим, оставил церковь, для которой он был добрым пастором, и тихо, так само, как и пришел, ушел на покой в уединение и поселился недалеко города Нязіандзена, чтобы посвятить остаток своих дней религиозным переживаниям и литературным трудам. Умер он в 390 или же в 391 году. Влияние, какое он оставил на Восточную Церковь, было громадное. Он вполне может делить признанную за ним заслугу вместе с Иоанном Златоустым. Иоанн Крисостом или же Иоанн Златоустый. Для меня весьма приятно упомянуть еще о одной светлой личности, каким был Иоанн Крисостом. Он был моложе троих каппадокийцев, но духовно принадлежал к этой же группе, разделял их взгляды. Филипп Шахт пишет так. Иоанн, которому восторженное потомство в VII столетии за его великие труды и красноречие дали наименование Иоанн Хризостом, что означало Иоанн Златоустый. Называя его так за его красноречие. Он также был наибольшим толкователем книг Священного Писания и проповедником в Восточной Церкви. Ни один из отцов Восточной Церкви не оставил после себя такой чистой, безукоризненной памяти и репутации, как он. Ни одного из отцов Церкви литературные произведения не читается так много и часто цитируется модерными комментаторами. Я уже упоминал о его благородной христианской матери, Антузе. Учитель Иоанна язычник Либаниус относительно Антузы выразился так, когда он увидел ее и познакомился с нею, то он сказал: «Ах! Что за чудные женщины имеются среди христиан?» Относительно даровитости Иоанна тот же самый Либаниус сказал так, когда он думал и рассуждал, кого бы он хотел иметь своим заместителем. Он сказал: «Я хотел бы, чтобы Иоанн был моим заместителем, если только христиане не украдут его у меня». Христианам не нужно было красть от Либаниуса его ученика, потому что Иоанн с детства был христианином. И христианские качества делали его таким, что им восхищался Либаниус. После окончания школы он счастливо провел 6 лет своей жизни в уединении. Такое аскетическое уединение было для него самой наилучшей школой самопознания и самообладания, ибо он избрал для себя образец жизни, вытекающий из самых возвышенных целей и мотивов. строгий режим его аскетической жизни в какой-то мере надорвал его жизненные силы. Возвратившись в Антиохию, он сейчас же посвящен был в диаконы, а в 386 году был посвящен в пресвитеры. В 397 году его избрали епископом Константинополя. Он заместил Нектария, который был заместителем Григория Назианзена. Здесь Ян работал успешно и счастливо в продолжении нескольких лет. Но его вдохновленные проповеди обозлили и Иезавель, нечестивую царицу Евдокию. Патриарх же Александрийский, желая угодить не Богу, а императрице, запретил ему проповедовать и лишил его епископского сана. Он был изгнан из Константинополя и в 404 году сослан был в ссылку, где он и умер в 407 году. Иоанн Хризостом был первым из великих экклезиастических писателей, употребляющих все канонические книги Нового Завета в таком виде, как он есть теперь. Его большая роль и значение в Константинопольской митрополии заключалась в том, что все 27 канонических книг Нового Завета признавались ним, а также то, что он написал много комментариев, толкований на греческом языке на такие книги: Евангелие от Матфея, Деяния апостольские, все послания апостола Павла, включая и послание к евреям. Он также написал более 600 экзегетических гомилий, то есть поучительных проповедей. Все иные литературные его произведения переполнены цитатами из Нового Завета. Восточная или греческая церковь считает Хризостома как одного из наибольших учителей церкви. Его жизнь и служение было в таком же духе, каким оно было у Афанасия и трех каппадокийцев. Он, Иоанн, интересовался ортодоксальным учением теологии с необходимостью этической жизни в церкви. Один из его биографов писал так: он избегал узкого догматизма и гневных споров о вере, делая больше нажима на благочестиво-практическую ежедневную жизнь верующих. Другой биограф писал так: Иоанн проповедовал то, во что сам полностью верил, и осуждал то, что запрещалось и осуждалось Священным Писанием, и ободрал, как и заповедано, утешать славной надеждой обетования. Амвросий Миланский родился 340 года и умер 397. Амвросий был рожден в старой аристократической римской семье в городе Тревесе в 340 году. Его отец был правителем Галлии, то есть Франции, одной из самых важных трех провинций Западной Римской империи. Амвросий, окончивший свое образование, включился в публичную жизнь, ставший успешным губернатором в одной из главных областей. Миланская церковь в то время находилась в опустошительной борьбе между сторонниками арианизма и сторонниками никейской ортодоксальности. Аксентий, руководитель арианизма, добился у власти права сослать в ссылку епископа города Милана Дионисия и узурпировать его место и положение в церкви. Он умер в 374 году, поэтому нужно было избрать нового епископа. Амвросий, как губернатор, боялся, чтобы не произошло беспорядки и столкновения между двумя враждующими сторонами. решил сам присутствовать при избрании как официальное лицо. Когда он произносил свою приветственную речь собравшимся, какой-то ребенок закричал: «Амброзия избрать в епископы!» Внезапно голос ребенка был подхвачен всеми присутствующими, которые не хотели никого иного, а только Амброзия. Смущенный Амброзий смешался. Он не ожидал такого поворота дела в избрании. Он старался всякими способами уклониться от этого предложения. Ведь он есть только оглашенным, то есть кандидатом до крещения. Однако влиятельные лица церкви и государства одобрили это предложение и избирали его в епископы. И под большим давлением он наконец согласился принять это предложение, избрание в епископы, принимая это как волю Божию. После принятия крещения от ортодоксального епископа, соблюдая все установленные требования, после чего он принял епископскую ординацию или рукоположение. Рассказ о Амбросии я расскажу в следующей беседе.